Глава 41. Едва Рен высунула голову в коридор, как перед ней возникло лицо Инары. «Могильщик, тебя храни!» – пробормотала Рен, подпрыгнув на месте, а потом схватила кузину за плечо и втащила ее в комнату. «Что ты здесь делаешь?» «Прикрываю тебя», – невозмутимо ответила Инара. «Кто-то же должен? Этот мало на что годится», – пренебрежительно указала она большим пальцем на Лео. Принц совсем не выглядел оскорбленным. Вообще-то он пригладил волосы, одернул куртку и одарил Инару улыбкой. «Некоторые называют меня золотым призом». Кузина Рен проигнорировала его слова. «Их встреча этажом выше почти закончена. Командир Дункан уже ушел. Венс задержался, чтобы поговорить с управляющим. Но я не знаю, как долго это продлится». Получив столь полезную информацию от кузины, Рен с подозрением прищурилась. «Почему ты мне помогаешь? Не будь идиоткой. Я не помогаю тебе, а вставляю палки ему в колеса. Должно быть, она имела в виду Венса. И все же ее ответ не убедил Рен. Инара закатила глаза. «Если не доверяешь мне, доверься амбициям семьи Фелл. Я буду рада увидеть, как Грейвины падут». Рен мрачно улыбнулась. «Справедливо. Нам нужно попасть в подземелье. Я могу отвлечь командира, увести его подальше от лестницы. Сколько у нас времени?» Инара склонила голову на бок. «Минут 5-7 максимум». «Этого должно было хватить». Рен кивнула, но Инара замерла. «Помочь тебе спуститься — это одно, а вот подняться...» «Не беспокойся об этом». Посмотрев на нее несколько мгновений, Инара пожала плечами. «Тебе лучше знать». И она направилась к лестнице. «Кто она?» — спросил очарованный Лео. Шикнув, Рен проследила, как Инара исчезает в конце коридора. По мере того, как она поднималась на следующий этаж, звук ее шагов становился все тише. До них донеслись голоса. Приглушенные слова Инары было невозможно разобрать, но в ответ на них послышался низкий гул командира Дункана. Звук шагов стих, а значит, они остановились. Рен и Лео приготовились. «Вперед!» – прошептала Рен, спускаясь. Затем они быстро пробежали через пустой коридор, устремившись к ведущей в подземелье лестнице. Оказавшись достаточно далеко от командира, Рен замедлила шаг и изобразила самую непринужденную походку, которая все же меркла по сравнению с Лео, прогуливающимся элегантным беззаботным шагом. Они именовали этаж, где содержался Гален. Стоявшие там охранники не обратили на них никакого внимания. Этажом ниже их встретило четверо солдат, двое стояли у двери, а еще двое сидели за столом. Хотя при появлении Лео и Рен все они выпрямились по стойке смирно. Прежде чем охранники успели указать им на дверь, Рен сунула поддельное письмо под нос ближайшего из них. Пока тот разворачивал листок бумаги, она украдкой взглянула на камеры. Всего их было три, но интуиция подсказывала Рен, что Джулиана держали в ближайшей. Со своего места она не могла заглянуть внутрь, но услышала шарканье сапог по камню, а затем к решетке прислонился Джулиан, наблюдавший за ними из-под полуопущенных век. Его взгляд, достаточно горячий, чтобы опалить, прожигал ее насквозь, и Рен едва удержалась от того, чтобы не поежиться. Вместо этого она сменила позу, привлекая внимание Джулиана к рукояти железного сердца, заткнутого за ее пояс. Мог ли он притянуть кинжал к себе? «Здесь говорится, что лорд Венс дал вам разрешение допросить заключенного», с сомнением произнес мужчина. «Почему вы просто не пришли с ним вместе? Он был здесь всего час назад». «Чёрт! Должно быть, отец заявился сюда после того, как убил Адиль, но до того, как заперся с командиром в его башне». «Боюсь, в этом виноват я», — сказал Лео, сверкнув своей самой обаятельной улыбкой. «У меня нашлись другие дела. Нужно было отправить письмо, знаете ли, моему отцу, королю». Рен показалось, что Лео немного переборщил, но выражение лица охранника стало менее скептическим. «Дай-ка мне взглянуть», — сказал тот, что сидел за столом и отличался значком начальника охраны. Рен с облегчением отметила, что здесь не было людей ее отца, но, как ни крути, они с Лео все равно оставались в меньшинстве. Капитан прищурился. «Лорд Вэнс четко указал не пускать посетителей к этому заключенному», — начал он. Рен уже открыла рот, чтобы объяснить, что отец передумал. Отсюда и письмо, когда охранник закончил. «Особенно вас». Она взглянула на Лео, но у того, похоже, закончились обаятельные отговорки или влиятельные имена, которые можно было бы бросить в лицо капитану. Рен тоже не смогла ничего придумать, поэтому вздохнула. Время пришло. «Отведите их!» Рен выпустила облако костяной пыли. Те охранники, что стояли поблизости, попятились, кашляя и быстро моргая из-за рези в глазах. Лео тем временем пнул стол, отчего тот опрокинулся и прижал все еще сидевшего охранника к стене. Капитан стражи пришел в себя первым и уже потянулся за мечом. Только теперь он стоял всего в нескольких дюймах от камеры Джулиана, который поспешил схватить мужчину за руку, не позволив обнажить оружие. В следующее мгновение кто-то дернул Рен за талию, и Джулиан прижал к горлу капитана железное сердце. Из-за этого остальные охранники прекратили сражаться и позволили Рен и Лео обезоружить их. Они связали всех четверых, заткнули им рты кляпами, а затем перетащили в самую дальнюю камеру. Рано или поздно их обнаружат, но Рен надеялась, что это произойдет только после смены караула. Она забрала у капитана кольцо с ключами, но с досадой обнаружила, что ключ от камеры Джулиана отсутствует. Она присела на корточки перед капитаном и вытащила у него изо рта кляп. «Где он?» «У лорда Вэнса», — ответил тот с явным удовольствием. «Ну, конечно же», — пробормотала Рен, засунув кляп обратно. «И что теперь?» — спросил стоявший у нее за спиной Лео. Со слегка дрожащими руками Рен повернулась лицом к Джулиану. «Я...» — неуверенно начала она, но Джулиан не стал слушать. Он стянул черную перчатку со своей левой руки. Перчатку, которую никогда раньше не снимал. И под ней, по его руке, будто сухожилия или вены, тянулись черные линии. Железо. В его кожу вживили кусочки железа. Рен вспомнила его рассказ об усилителях, о сочетании материала, крови и живой материи. Там, где металл соприкасался с кожей, виднелись ярко-красные шрамы. Рен мысленно вернулась к их поцелую в источнике. Тогда она скользнула пальцами по выпуклостям на его плече, и Джулиан поспешно отстранился. Полоски железа исчезали под рукавом, намекая, что импланты тянулись по всей руке. Не глядя на них, Джулиан присел перед замком. Как и прутья камеры, он был сделан из стали, сплава, который не поддавался магии кузнецов. Джулиан не мог изменить форму замка, но, очевидно, благодаря железному усилителю, был способен раздавить его голыми руками. Рен вспомнила, как в Кастоне Джулиан случайно сломал деревянную полку в шкафу. Теперь все приобретало смысл. Когда он сжал замок, тот со скрежетом оторвался от рамы. Рен с восхищением смотрела, как железные импланты сгибались и скручивались в живой руке. Дверь широко распахнулась. Джулиан, надевая перчатку, перешагнул порог камеры. Он сразу же направился к Рен. Девушка попятилась, пока не уперлась спиной в холодную каменную стену. Теперь у нее не было другого выбора, кроме как встретиться лицом к лицу с его яростью. Джулиан, казалось, был не в себе, с всклокоченными волосами и опасным блеском в глазах. Несмотря на то, какой легкой казалась поломка замка, он все же вспотел от приложенных усилий. Джулиан продолжал сжимать и разжимать руку, будто испытывал не только усталость, но и боль. Он остановился всего в нескольких дюймах от Рен, и та подняла голову. «Прости меня». Джулиан скривил губы. На его лице отразилось недоверие, на которое он имел полное право. Неважно, как трудно ей это далось, но она предала его. «Он бы тебя убил. Я не могла этого допустить». «Он, твой отец», — отчеканил каждое слово Джулиан. Рен сожалела, что он узнал об этом вот так, но в списке ее грехов этот был явно не на первом месте, так что девушка решила за это не извиняться. Вместо этого она сказала: «Ты был прав». Выражение его лица дрогнуло. Рен не могла сказать, был ли Джулиан удивлен тем, что она признала собственную ошибку, или раздражен тем, что не сказала большего. «Нам не следовало сюда возвращаться. Лучше уйти отсюда. Сейчас же». Он продолжал пристально смотреть на нее, пока его губы не скривились в печальной улыбке. Мрачно усмехнувшись, Джулиан отступил. Какая-то часть Рен хотела, чтобы он не отдалялся. Оглядевшись, она указала на шкафчик в дальнем конце комнаты и сказала: «Твои доспехи и оружие». Джулиан молча направился в нужном направлении. «Думаю, все прошло хорошо», — с задором заметил Лео. «Во всяком случае, для меня». Рен бросила на принца сердитый взгляд. «Что ты задумала, птичка?» Рен замерла. Пригвождённая к месту страхом, она медленно повернулась к лестнице. В дверном проеме стоял ее отец. А с обеих сторон от него выстроились полдюжины личных телохранителей. Лео и Джулиан тоже остановились и повернули к ней головы. Рен сглотнула и напряженным голосом ответила: «Я ухожу. Мы уходим». «Понятно. Я знаю, что все вы пережили трудные времена. Подобные ситуации могут создавать определенную связь даже между самыми непохожими людьми». Рен не нравился его снисходительный тон. «Как, например, между тобой и моей матерью?» Он вздохнул. «Рен, мы с твоей матерью...» «Хватит», — перебила она. «Я больше не хочу слушать твою ложь». Самоуверенность ее отца впервые дала сбой. «Не знаю, что...» «Никакой лжи». Венсу не было известно, что она подслушала его разговор с Адиль, но он уже догадался, что Рен обнаружила что-то, чего не должна была знать. «Что тебе сказала Адиль?» — спросил он в попытке прощупать почву, при этом не выдав себя. «Мне она ничего не сказала. А вот тебе о многом поведала. Я не закончу так же, как Лок. Адиль права. Его нужно уничтожить». Рен чувствовала, что все, включая Джулиана, смотрят на нее. Он ничего не знал ни о ее планах, ни о том, что она обнаружила этой ночью, но он, несомненно, понял, что речь идет о колодце. Веки Венса затрепетали, и он бросил украдкой взгляд на своих охранников. «Ты не понимаешь». «Я понимаю лучше, чем ты», — воскликнула Рен. «Я видела. Ясно тебе?» «Видела результат того, что произошло в тот день. Сотни стертых в пыль тел, чьи души навеки заперты в ловушке. Прикоснувшись к магии, я почувствовала. Почувствовала исходящую от нее опасность. Мы не можем. Оглянись вокруг, Рен. Мир, что царит во владениях, и есть результат того, что произошло в тот день. Только представь, чего еще мы могли бы достичь. Это лишь означает...» Он снял кольцо и медленно подошел к ней. «Что ты сильнее, чем думала. Способна на большее, чем можешь себе представить. На большее, чем Лок. Ты другая. Особенная». «Я не хочу такой быть», — сказала Рен, глядя на кольцо. «Знаю, но это ничего не меняет. Ты все еще Костолом, и моя дочь, вне зависимости от обстоятельств. Я всегда любил тебя, как свое дитя, так что такой ты и останешься». От его сдавленного голоса и искреннего выражения на лице у Рен на глаза навернулись слезы. Она потянулась за кольцом, и Венс, уверенный, что победил, позволил забрать его. Кивком головы он приказал своим охранникам задержать Лео и Джулиана. Принц был безоружен, а Джулиан все еще не добрался до шкафчика. Для того, чтобы оказать сопротивление, железного сердца было недостаточно. Но в момент, когда Рен коснулась кольца, она почувствовала, как внутри нее зашевелилась сила. Очевидно, украшение было усилителем, как и предполагал Джулиан. Она не замечала этого раньше, когда свежая и чужая сила колодца струилась сквозь нее. Но теперь, спустя какое-то время, в совсем другом месте она почувствовала, как вспенилась разбуженная кольцом магия. Тогда девушка поняла, как, возможно, чувствовал себя Лок, у которого все необходимое оказалось прямо под рукой, готовое к использованию. «Не трогайте их!» — рявкнула Рен, но охранники не были нежитью, так что за ее приказами скрывалась лишь сила, которую дал ей отец. Вэнс нахмурился. «Рен, дорогая, я думал, мы друг друга поняли. Мы хотим одного и того же, но я не могу позволить тебе меня ослушаться. Им не причинят вреда. Задержите их». Закончил он, обращаясь к своим охранникам, когда положил руку на плечо Рен в попытке успокоить ее. Один из людей Вэнса потянулся к Джулиану. Рен вспомнила, как на мельнице швырнула кузнеца к балке, используя не только свою физическую силу. Она уставилась на предплечье охранника, приказывая тому перестать двигаться. Тошнотворный треск эхом разнесся по подземелью, и мужчина закричал от боли и неожиданности. Рен почувствовала, как кровь отхлынула от ее лица. Она не просто остановила его руку, она ее сломала. Находившиеся поблизости охранники обнажили оружие, полагая, что этот Джулиан каким-то образом атаковал беднягу. Кузнец же ошеломленно смотрел на склонившегося над своей сломанной конечностью мужчину. Лео тоже выглядел потрясенным. Подбирающиеся к нему стражи остановились как вкопанные. Никто не мог понять, что делать. Никто, кроме Вэнса. Он уже видел нечто подобное раньше. Резко обернувшись, Вэнс посмотрел на Рен со смесью страха и восхищения. «Рен, ты...» «Отзови своих людей!» — выдавила она. «Ну же, птичка, ты не можешь!» «Я сказала, отзови их! Сейчас же!» Вэнс приподнял подбородок, изучая ее. Он заметил блеск пота, широко раскрытые глаза. «Нет!» — повернулся он к своим охранникам. «Я велел вам задержать их! Сделайте это любыми необходимыми способами!» Рен должна была отдать Вэнсу должное. Его люди были хорошо обучены. Они колебались всего секунду, прежде чем обойти своего поверженного товарища и направиться к Джулиану. Рен стиснула зубы, чтобы задать своей магии правильный курс. Она чувствовала кости стоящих прямо перед ней людей точно так же, как могла бы почувствовать скелет в грязи. Она была способна притянуть их, как свои мечи, или надавить на них, как сделала, чтобы сломать ту кость. Но вместо этого Рен толкнула. Всплеском магии она пригвоздила всех шестерых охранников к стене. Двое громко ударились головой, в то время как третий пролетел через дверной проем, приземлившись где-то на лестнице. Остальные, стонущие и чертыхающиеся, лежали на полу. Никто не поднялся. Тогда Рен повернулась к отцу. «Мы уходим». «И даже не вздумай нас преследовать. Я собираюсь уничтожить тот колодец, сделать то, что тебе следовало бы сделать еще несколько десятилетий назад». Он было шагнул к ней, но она подняла руку, предупреждая. «Не вынуждай меня». Вэнс замер. Он взглянул на скорчившихся на земле мужчин, а затем снова на Рен. «Ты совершаешь ошибку. Позволь мне помочь». «Так же, как помог во время испытания в костяном лесу?» — спросила она, хватая Лео и утягивая его к потайной двери под лестницей. Заметив это, Джулиан поспешил достать из шкафчика свои доспехи и оружие, а затем последовал за ними. Надежда в глазах Вэнса сменилась принятием поражения. «Как же ты меня разочаровала!» — мягко сказал он, полагая, что может ранить ее этими словами. Возможно, так и было. Когда-то. Рен горько улыбнулась ему. «Тогда, похоже, я наконец-то поступаю правильно». Повернувшись к нему спиной, она достала ключ, который отдала ей Адиль, и отперла потайную дверь. Выхватив из канделябра один из факелов, Рен первой переступила порог. Как только Лео и Джулиан присоединились к ней, она захлопнула за ними дверь и начала спускаться по лестнице. Дыхание вырывалось изо рта Рен облачками пара. Когда она достигла последней ступеньки, ей потребовалось мгновение, чтобы прийти в себя. Венс не смог бы последовать за ними по этому проходу, но мог помчаться вверх по лестнице и выслать за ворота всадников. Рен шагнула в похожее на пещеру пространство, но, осознав, что остальные не идут за ней, остановилась и оглянулась. «Вы идете или нет?» «Куда?» — спросил Джулиан. «На земле пролома. Куда же еще? «Чтобы разрушить колодец?» — уточнил он. «У тебя есть идея получше?» Рен знала, что задача не из легких. Ради ее выполнения ей придется снова встретиться со своей матерью и братом. Желудок девушки сжался. От страха или предвкушения? «Это остановит королеву», — заметил Лео, «железных ревенантов и твоего дядю». Джулиан долго, слишком долго изучал ее взглядом. На лбу Рен выступили капельки пота, а ладони стали липкими. Увидел ли он ее скрытое желание? Любопытство. И, что хуже всего, тягу к той темной магии, что все еще бурлила в ее венах. «Зачем?» — наконец спросил Джулиан, и Рен поняла, что он имеет в виду не только колодец, а все в целом. «Я...» — Рен замолчала и посмотрела на Лео, но тому, похоже, тоже хотелось услышать ответ. «Пришла пора объясниться». «Я пыталась защитить тебя», — снова попыталась Рен. Однако, когда выражение лица Джулиана изменилось, говоря, что он воспринял ее слова как откровенную ложь, девушка поспешила добавить. «Но прежде всего я пыталась защитить себя. Все твои обвинения оказались правдой. Я была эгоистичной, безрассудной. Я думала...» — Рен покачала головой. «Неважно, что я думала. Я ошибалась. Это мой отец заплатил информатору. Он в сговоре с твоим дядей и специально отослал меня в крепость, чтобы я тоже стала жертвой похищения. Этой ночью он узнал, что королева трупов является моей матерью, а тот мальчик — мой брат-близнец». Хмурое выражение на лице Джулиана изменилось. Он удивленно приподнял брови и взглянул на кольцо, которое Рен теперь носила на пальце. «Мой отец знал о колодце». Его брат Лок использовал хранящуюся в нем магию, чтобы уничтожить тех солдат, а теперь и сам Венс хочет ее использовать. Использовать меня. Я этого не допущу. Грудь Рен вздымалась, но не от недостатка воздуха, а от едва сдерживаемых эмоций. Будь она проклята, если позволит кому-нибудь снова ее использовать. «Ты в деле?» Джулиан взглянул на Лео, который провел рукой по волосам. «Меня подставил собственный кузен», — принц повернулся к Рен. «Тебя, твой отец? А твой дядя вообще покушался на твою жизнь», — закончил он, снова повернувшись к Джулиану. «Они стремились взять нас в плен, извлечь из нас выгоду, убить. Не знаю, как ты, но я устал быть пешкой в игре. Хочу сам передвигать фигуры, так что да, я в деле». Рен улыбнулась, и они оба посмотрели на Джулиана. Скептицизм на его лице сменился сердитой решимостью, хотя это было лучше, чем отсутствие интереса, и лучше, чем отвращение. Она знала, как иметь дело с гневом. «Я в деле». Рен охватила облегчение. С решительной улыбкой на губах она повела их через скрытый под землей зал к припасам. В конце концов, это был не просто проход под пограничной стеной. Это место было темницей и убежищем, кладовой и тайником для торгующих на черном рынке. Здесь также располагался лазарет. Рен обратила внимание на ряд кроватей и подумала о своей матери. Неужели она родилась здесь, на одной из этих узких кроватей? Были ли эти старые пятна на простынях кровью ее матери? Кровью некроманта? Кровью Рен? В то время как встреча с братом наполняла ее надеждой, мысль о встрече с матерью казалась гораздо менее одухотворяющей. Равенна хотела использовать колодец, а Рен хотела его уничтожить. Пусть их связывали кровные узы, но они находились по разные стороны баррикад. Кровные узы. Скажутся ли они сильнее на Рен, которая всегда мечтала иметь мать, или на Равенне, которая потеряет дочь? Действительно ли она заботилась о Рен, или та была лишь инструментом для достижения цели? Или ей снова грозило жестокое сочетание того и другого, как было с ее отцом? Отвернувшись, Рен отыскала несколько мешков и бросила по одному Лео и Джулиану. «Берите все, что сможете унести», — сказала она. После того, как Джулиан надел свои доспехи, они запаслись едой, флягами с водой и даже оружием. Лео прихватил несколько золотых украшений, а Рен — несколько баночек костяной пыли. Пока Джулиан рассматривал пару метательных звездочек, Рен заметила, что он снова вложил железное сердце в ножны на поясе. Конечно, после ее предательства он больше не хотел, чтобы она носила кинжал его матери, но это все равно ранило. В конце комнаты располагался люк, достаточно широкий, чтобы провести бочки и лошадь, а рядом дверь поменьше, более подходящая для людей. Рен склонилась над замком и еще раз воспользовалась костяным ключом. Отбросив факел, она вошла в помещение, напоминающее пещеру, где сверху их скрывал камень, а обзор загораживали заросли кустарника. Рен предположила, что это место нельзя было увидеть со стены, а патрули никогда не проходили поблизости, но они все еще находились за частоколом. «Давайте же», — сказала Рен, поторапливая Джулиана и Лео, чтобы закрыть за ними дверь. Вместе они осмотрелись по сторонам, вглядываясь в мир за пределами своего маленького укрытия. Повсюду царила темнота, если не считать расставленных по стене фонарей и блеска белых, как кость, кирпичей, освещенных луной и звездами. Вдали, подобно наблюдающим за ними призракам, виднелся частокол. «И что теперь?» — спросил Лео, переводя взгляд с Рен на Джулиана. «Вернемся в пролом», — сообщила Рен, бросив взгляд на северо-восток. «И уничтожим колодец. После этого подумаем об остальном. Остальное — члены их семей, их хитроумные планы и армия ревенантов». Но Рен была готова. Она не нуждалась в гибели призраков или в железном сердце, потому что сама была клинком. Оружием, которым нужно уметь владеть, силой, с которой нужно считаться, и нежить покориться ей.